Куликовская битва. Усиление могущества Московского княжества, отказ князя Дмитрия Ивановича подчиняться Золотой Орде и выплачивать дань привели к открытой вражде с монголо-татарскими ханами. Золотоордынцы в отместку за поражение Мурзы Бегича в 1378 году за потерю своего огромного войска опустошили Нижегородскую и Новосильскую земли, разорили Рязанское княжество. Хан Мамай поклялся сокрушить молодого московского князя Дмитрия Ивановича и спалить Москву. Он стал готовить многотысячный поход на центр Руси. Летом 1380 года Мамай перенес свой стан в верховье Волги, расположился недалеко от Воронежа и стал собирать людей по близлежащим землям в свое войско. Князь московский Дмитрий Иванович, которому донесли об этом движении, направил своих посланников к князьям Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому. Они согласились выступить совместно. Не присоединился к ним только князь Рязанский Олег, который, опасаясь за свою вотчину, вел переговоры с монголо-татарами и готов был поддержать их поход на Москву. К князю Московскому присоединились также войска Смоленского, Суздальского и Тверского княжеств. Все направлялись в Коломну, где должен был формироваться боевой порядок. Князь Дмитрий направил вперед сторожей, которые должны были вести наблюдение за передвижением войска Мамая и немедленно докладывать. Из Коломны войска двинулись к Дону. На этом пути к ним присоединились полки литовских князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, первый из Пскова, а второй из Переяславля-Залесского, а также новгородцы. Тогда же определили место каждой рати в бою. Полк правой руки возглавил Андрей Ольгердович, полком левой руки командовали князья Василий Ярославский и Федор Моложский. В центре стоял большой полк князя московского Дмитрия. Резервным полком командовал Дмитрий Ольгердович. Согласно летописной повести о Куликовской битве, московское княжество выставило 100 тысяч воинов, союзные князья — от 50 до 100 тысяч. По другим записям, эти цифры увеличены в два и более раз. Но такое едва ли возможно, так как в то время города, поставлявшие воинов, едва ли имели такое количество жителей. Скорее всего, со стороны русских набралось около 60 тысяч, а со стороны Мамая было около 90 тысяч воинов. Но эти данные очень приблизительные, так как сама территория битвы, луг с балками, оврагами, перелесками, составлял 2 километра в длину и 800 метров в ширину, и едва ли мог вместить такое количество людей. Войска сошлись близ устья рек Дона и Непрядвы. 7 сентября 1380 года русские войска были выстроены в боевой порядок. В центре под боевым знаменем находился большой полк, которым командовал окольничий Тимофей Вельяминов. Рядом располагался двор князя московского Дмитрия. На флангах находились полк правой руки и, соответственно, полк левой руки. Впереди большого полка стоял сторожевой полк князей Симеона Оболенского и Иоанна Тарусского. Засадный полк прятался в Дубраве. Командовали им волынский князь Дмитрий Боброк и князь Владимир Андреевич Серпуховской, двоюродный брат князя Дмитрия. Все было готово к битве. Монголо-татары видели эти боевые построения и тоже готовились к сражению, высылали вперед дозорных. Утро 8 сентября выдалось туманным. Войска с обеих сторон были готовы к бою и ждали, когда солнце осветит поле и развеет туман. Связь между полками поддерживали звуками труб. Согласно летописям, Битва началась поединком между двумя богатырями — татарином Челубеем и монахом Пересветом. Они, оседлав коней, налетели друг на друга, ударили копьями, сразились саблями и оба замертво упали на землю. Их гибель послужила сигналом к началу сражения. Первым в бой вступил сторожевой полк. В рядах его воинов был и князь Дмитрий, которого можно было легко узнать по богатой кольчуге и знамени. Потом он переоделся, поменялся одеждой и конем с московским боярином Михаилом Андреевичем Бреноком. Тот, воодушевленный княжеской одеждой, тотчас вступил в ряды сражавшихся и вскоре пал под стягом великого князя. Основной удар татары сосредоточили на левом фланге. Русские отряды не выдержали натиска и стали отступать, а потом побежали к реке Непрядва. Монголо-татары преследовали отступавших и, увлекшись погоней, оставили свой тыл открытым, по которому и ударил засадный полк, скрывавшийся в Дубраве. Отряд золотоордынцев несся к реке Непрядва, а за ним летел засадный полк, уничтожая отставших, загоняя всех в реку, где их легко перебили. И тотчас в битву вступили полки большой и правой руки. Ход битвы изменился. Преимущество перешло на сторону русских. Основная монголо-татарская конница исчезла возле Непрядвы. Пешие воины не могли оказать сколько-нибудь достойного сопротивления русским конникам. Золотоордынцы сдавали свои позиции и отступали. Мамай не участвовал в битве и наблюдал за ходом сражения с одного из холмов. Он видел, что явное преимущество на стороне русских, и его войско не сможет ни удержаться, ни тем более победить. Он собрал несколько отрядов и, опасаясь преследования, бежал вместе с ними с поля битвы. Командовать было больше некому. За ним побежали все остальные участники битвы. Засадный полк, воодушевленный переломом в ходе сражения и приближавшейся победой, погнался за отступающими золотоордынцами и уничтожил их на ходу, как писали современники, бесчисленное множество. После возвращения засадного полка стали искать раненых, нашли великого князя Дмитрия. Он был в бессознательном состоянии. Московский боярин Михаил Александрович подсчитал потери русского войска. По этим данным, погибло около 500 бояр, 253 тысячи русских воинов, в живых осталось 50 тысяч. Очевидно, что эти данные неточные, так как среди погибших упоминались имена князей и бояр, которые погибли ранее в битве на реке Вожа. Летописцы с восторгом описали это событие. Они сообщали, что радость на Руси была великая, наказали врага, басурмана Мамая, показали ему силу русского народа, сумели не только выстоять, но и прогнать его. Но они же отмечали и большие потери среди русского войска. Оскудела земля русская воеводами, слугами и всяким воинством. После победы на Куликовом поле князя московского Дмитрия стали называть Донским.